Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Помним мы все слова преподобного Серафима Саровского, который, не рассуждая ни о чем, не богословствуя, не говоря ни о нравственном или духовном состоянии народа, не выясняя никакие социальные и политические причины, говорил, что ждут Россию великие беды от того, что перестали соблюдать среду и пятницу. Эта среда и пятница сплошные у нас великим постом. То есть мы стоим перед тайной предательства Христа и перед тайной Его распятия. И участвуем в этих событиях каким-то образом, как все всегда участвуют, непрестанно до самого конца, до последнего момента, когда явится Господь со славой. И в этом предстоянии мы исповедуем свою греховность. И слова великого покаянного канона, очень сильные, кажется, порою меру превосходящими, когда мы говорим: «Согрешив, спаси, согрешив, якоже иной, никто на земле согрешив. Я хуже всех, ну а что же в мире происходит, и как это все понимать?» В течение всего поста мы молимся главную великопостную молитвою: «Господи, дай мне зреть и мое согрешение, и не осуждать и брата моего». Не осуждать другого человека – это не значит не отличать плохое от хорошего. Это наоборот значит отличать хорошее от плохого и в нас, и в том, что происходит в мире. Мы должны научиться в течение всего поста библейскому видению мира. Великий покаянный канон напоминает нам об очень сильно согрешивших пред Богом людях и дает нам образы праведников. Так естественно человеку попадать под влияние другого. Мы очень зависимы в этом смысле друг от друга. С кем поведешься, как говорится, и дурные сообщества, разумеется, развращают добрые нравы. Это идет как от искры какой-то гиенский огонь растления. По всей нашей земле мы это видим. И не только у праведников мы должны учиться сегодня, но и у грешников. И в этом заключается библейская мудрость. Подобно тому, как образы этих людей и их грехи даются нам для того, чтобы мы научились покаянному видению самих себя, точно так же должны мы научиться в окружающей нас сегодня растленной жизни видеть то, что заставляет нас оплакивать самих себя. Если некоторые из нас не очень хорошо знают Библию, если имена и события, которые упоминаются в Великом Покаянном каноне, не очень даже понятны для нас, а этого, вообще-то говоря, не должно быть, и Великий пост нам дается для того, чтобы мы научились разумно молиться Господу, понимая, что произносится нашими устами в молитве. Но даже если мы что-то не понимаем, мы должны научиться из этого канона самому главному, то есть так воспринимать все, что вокруг происходит, чтобы всякий грех, который мы видим, заставлял нас опомниться и задуматься, что на самом деле совершается, где это все происходит. Это все происходит в мире, который сотворен Богом, который осквернен грехопадением, в мире, где совершилось искупление наше и где неотступно действует милосердный промысел Божий. Только тогда, когда мы отличаем добро от зла в самих себе и видим зло, которое происходит в мире, мы начинаем учиться науке не осуждать других людей. Молился святой праведник в Ветхом Завете: «Господи, разоришь закон Твой от того, что происходит такое растление правды Божией, сего ради, из-за того, что такое происходит вокруг, возлюбив заповеди Твоя, паче злата и топазия. По этой причине драгоценнее мне Твоя правда, от того, что беззаконие вокруг, попрание всего, душа моя не может не остаться Тебе верной. И человек, если он входит в себя, видит свой грех. И мы должны увидеть, что такое грех, и понять, что это всегда предпочтение дьявола Богу, которое мы совершаем. И что грех, если мы увидим грех духовно, по благодати Божией, это то, что может убить человека. Тебя и все человечество вместе взятое может убить грех. Но, может быть, многие из нас принадлежат не к тем, которые говорят, что они без греха, а к тем, которые сокрушены грехом. Они думают, неисцелимо зло, которое я совершил. Слишком велика моя ошибка, глубока бездна, из которой мне уже не выбраться, и нет мне уже прощения. Я зашел слишком далеко, и слишком уже поздно. И Господь говорит, что нет греха ни одного непрощенного. Есть один, правда, грех, который не прощается. Это отказ раскаяться в своих грехах и нежелание принять Божие прощение. Этим грехом болен сам дьявол. Вот это самое страшное. Поэтому отчаяние страшнее всего. И покаяние, говорят святые отцы, есть отвержение отчаяния. Мир погибает от отчаяния, но не знает покаяния. И многие из нас пребывают в унынии. Мы все пребываем в унынии. Не потому, что скорби великие, на всех хватает, щедро посылает Господь. И не потому, что как будто бы, как нам кажется, грехов у нас особенных нет, хотя они всегда выше нашей головы, бездна греховная. Оттого мы унылые с вами и безрадостные, что нет у нас покаяния. Покаяние возможно лишь перед любовью совершенной, перед светом, в котором нет никакой тьмы, перед любовью, которой мы можем довериться во всем и до конца. И мы перед этим предстоим, будем предстоять в течение всех четырех вечеров нашего поста и в течение всего нашего странствования великопостного. И это важнее всего на свете для всех и для нас. Дай Бог, что хотя бы в одном человеке среди этой страшной войны, которая совершается в мире, и где все терпят поражение, чтобы хотя бы через одного совершился прорыв Христов, то есть было принесено покаяние, и Христос вошел в нашу жизнь, и Бог стал действовать в этом человеке и через этого человека. И Царство Божие уже здесь присутствовало бы среди нас, хотя бы в этом одном человеке. И это важнее всех событий на свете. Если бы это могло совершиться со всеми нами, со всею нашей Церковью, тогда бы мы действительно понимали, о чем идет речь, когда мы говорим о всенародном покаянии, когда мы произносим слова великого покаянного канона. Тогда мы понимали молитвы святых, молитву преподобного Силуана Афонского, плач его о том, чтобы все люди спаслись. Аминь.